Глава 12. Трепещи, враг. Когда за спиной громыхнуло, кот подумал, что от боли лопнула его голова. Но это пришел в действие какой-то скрытый механизм. В стенах открылись дополнительные проходы. Пол завибрировал. Кот, бегущий первым, успел проскочить опасный участок. И теперь огромными глазами смотрел, как гусли с таксом, вцепившись друг в друга, крутятся на каменной платформе. Вращаясь, она медленно уходила вниз, разделяя туннель на две половины. Раздался скрежет, и платформа резко остановилась. Такс не удержался на лапах, отлетел к каменной стенке и заскулил. Где-то в туннеле загрохотали камни. Обвал. Шерсть у кота встала дыбом. Если голос и был недалеко, теперь его отрезало каменным завалом. Гусля испуганно крутил головой в поисках кота. От шума и вращения все так перепуталось, что стало непонятно, в какой стороне выход. Кот в это время быстро привязывал веревку к каменному выступу. Лапы дрожали и плохо слушались. Он уже понял, что если платформа ухнет вниз, своими силами ему друзей не вытянуть. Но если дракончик успеет схватиться за веревку, а такс за дракончика, главное, чтобы они не делали резких движений. Кот подполз к краю и как можно спокойнее сказал: «Гусля, я здесь!» «Я здесь, гусля!» — отозвались напротив. На другой стороне ямы стоял кот, как две капли воды, похожие на кота. Рыжий, с янтарными глазами. «Иди ко мне, сынок!» — произнесли оба кота и протянули к дракончику лапы. Дракончик сделал шаг в одну сторону, потом в другую и плюхнулся на пол, открыв рот. Платформа скрежетнула и еще чуть-чуть провалилась. Такс взвизгнул. «Скорее цепляйся за веревку, гусля!» — крикнул кот. «Это обман!» «Это обман, гусля!» Кот напротив протягивал свою веревку. «Держись, я вытащу вас и убежим. Мы должны найти твою маму!» Дракончик подскочил и бросился к двойнику. «Нет, гусля, нет!» Кот заломил лапы. Он сдавленно мяукнул и вдруг, что есть мочи, запел. «Баю-баюшки-баю, не ложись на краю, придут сереньким волчок, они всегда все вместе ходят, они друзья!» «Папа!» — дракончик робко улыбнулся. Платформа скрижетнула. «Не папа он тебе, гуслечка!» — убеждал двойник. «Не поддавайся!» «Великолепные капуши, кроты!» — тарахтел кот. «Оставь, как прежде, всяк сюда входящий!» Такс начал отползать от кота в сторону двойника, пытаясь тянуть за собой дракончика. «Туда! Нам туда!» — настаивал он. «Прочь от галлюцинации с кротами!» Такс дернул гуслю с такой силой, что дракончик покачнулся и оступился. Платформа загудела, подземный механизм пришел в движение. «Хватай, гусля!» — заорал кот, тряхнув веревкой. Гусля оглянулся и схватил такса. «О!» — кот дернул себя за уши и, перекрывая гул платформы, взревел. «Бросай!» Дракончик поднатужился и метнул такса из каменной ямы, едва не сбив кота. Платформа ухнула вниз, но гусля успел поймать веревку. Теперь он болтался в воздухе и царапал задними лапами по стене, пытаясь вылезти. Такс, припав к полу, лаял, не переставая. Кот подскочил и куснул его за загривок. От неожиданности такс замолк. «Тяни!» — рявкнул кот и вцепился в веревку. «Да не за хвост!» Вдвоем им удалось помочь гусле выкарабкаться. Несколько секунд все тяжело сопели. «Папа!» — наконец сказал гусля. «У тебя когти!» «Что?» — не понял кот. «Ты меня за голову сильно держишь. Как вытянул, так и не отпускаешь». Кот пришел в себя и разжал захват. «И кусается еще», — пожаловался такс. «Галлюцинация грызучая. Может, он и не папа вовсе?» «Вовсе не папа там. Он не знает, что у нас на кладовке написано». Дракончик махнул лапой в сторону провала, и кот вспомнил про двойника. Рыжий дубль стоял, сжав лапы в кулаки, и злобно сверлил кота взглядом. «Пропадите пропадом!» — сказал он. Кот молчал. Было очень странно смотреть на свою злую копию. Наверное, именно таким он мог стать, не будь рядом лесных друзей. Кот понял, откуда царапины на деревьях и клочки шерсти на кустах. Кто устроил подвесную ловушку? Кто рассказал белке о тайном входе под сосной? Кот не понимал лишь одного. «Зачем?» — он наклонил голову. «Зачем ты все это делал?» «Потому что я вас ненавижу. Особенно тебя, домашнего котика, которому досталось все мое. Глафира должна была взять меня и всему научить. Думаешь, кого притащили в цирк после вашего отъезда? Кого морили голодом?» «Я не знал», — сказал кот. «Мне очень жаль. Там и правда было плохо». «Не все из-за тебя», — прошипел двойник. «Детишки так полюбили рыжего кота в красном колпачке, что не желали ходить в цирк без него. Билеты покупали плохо. Тогда изловили меня. А где цвет не совпал, перекрасили. До сих пор линяю. Полюбуйся!» Дубль-кот поскреб бок и выдернул у себя клок рыжей шерсти. «Хорошо, что ты сбежал», — сказал кот. «Конечно. Я нашел ваш лес и понял, что быть тобой выгодно. Все тебя любят, все уважают. Только дракона у меня не было. Я узнал про него раньше тебя и мог бы заполучить, но ты украл яйцо первым». Двойник показал клыки. «Я должен был обрести волшебную силу». «Ты тоже?» — удивился кот. «Тоже хотел стать волшебником?» Двойник презрительно сощурился. «Думал, ты один особенный. Я искал колдунью, чтобы научила меня. Искал магическое животное, которое поможет. Но ты все отнял!» «Я ведь отдал тебе волшебную книгу», — возмутился кот. «Ты меня обманул. Книга не работает без дракона. Она показала мне только первое задание, а ты... ты самый бестолковый зверь на свете. Получил все, но не можешь ничего. Ты пустое место!» «Ну нет», — разозлился кот. «Я кот, и я могу!» «Можешь?» — ухмыльнулся двойник. «Давай, возьми свое!» Он вытащил из-под камня волшебную книгу и потряс ею над головой. Потом вытянул лапу над пропастью и начал по одному разжимать когти. Кот не сводил с книги глаз. В туннеле зашумело. Голос из леса нашел завал и пытался раздвинуть камни. Но прорваться к друзьям не удалось, поэтому он грозно произнес: «Трепещи, враг!» Двойник вздрогнул, и книга полетела в пропасть. Гусля ахнул. Кот пронзительно мяукнул и вытянул лапы вперед, еле удержавшись от того, чтобы броситься вслед за книгой. «Верни!» — взвыл двойник. «Как ты смеешь!» Кот, едва дыша, рассматривал свои лапы. В них была зажата волшебная книга. Он зажмурился и понюхал знакомый корешок. «Папа!» — гусли подобрался к коту и тоже понюхал книгу. «Ты ее достал силой взгляда!» «Я кот!» — сказал кот. «Я взял свое!» «Тебе это так не сойдет!» — пообещал двойник. «Я найду Глафиру и расскажу ей, где вы прячетесь. Она поймет, что выбрала не того ученика. Вам еще достанется!» Он развернулся и побежал вглубь бокового туннеля. Коту показалось, что на ходу двойник быстро утер лапой слезы.